Эрплагин к реальности. Технология. Итак, собственно, сейчас сам способ. Уверен, вы вообще такого не ожидали, что и сейчас вам расскажу. Но я вас предупредил сразу. Это метод не внешнего намерения, а больше внутреннего. Однако за меня можете не переживать. Я уже приготовил себе щит, чтобы меня не повредили ваши обвинения, которыми вы обязательно в меня будете пуляться. Пожалуйста, прошу меня простить за этот легкий сарказм. Быть может, немного неуместный в данный момент. Но мне реально было бы интересно посмотреть на ваши удивленные лица и глаза, когда вы будете читать дальнейшие строки. Так что приготовьте увесистые булыжники ваших обвинений и облегченные фантики ваших недоумений. Хотя очень надеюсь, что вы меня все же простите за то, что так долго вожу вас по зеркальной галерее бесконечности. Эрплагин к реальности. Суть данного способа состоит в том, чтобы просто и незатейливо затыкать себе ушки ватой. Да-да, в самом прямом смысле. Вы сейчас не ошиблись и не отчитались. Затыкать свои красивые ушки. Но не берушами и не чем-то другим, а именно обычной медицинской ватой, доступной в любой аптеке. Сейчас объясню смысл такого странного названия «ирплагинг». Дело в том, что в английском языке есть такое слово «earplug». В переносном смысле оно обозначает слово, похожее на русское «беруши». От русского «берегите уши». Мне без сомнения нравится смысл данной фразы. Однако для описания этого способа лучше всего подходит именно прямое, дословное значение английского слова «затычка для ушей». Также в английском языке есть специфические вещи. Например, в некоторых английских словах есть такие окончания, как «ing», которые вы не раз встречали. Например, «surfing», «transurfing», «boxing», «casting», «cleaning» и т.д. Для тех, у кого не очень хорошо с английским, я их вам переведу. «Surfing», «transurfing», «box», «casting», «поиск», «процесс обучения», «обучение», когда-то научит учитель вас чему-то, «обучение», «изучение». Здесь очень важно, не мы кого-то учим, нет, мы просто самостоятельно что-то изучаем, постигаем, узнаем. Мы активные деятели процесса изучения. Знакомые слова, правда? Вы их нередко встречаете, а может даже и смело используете в своей живой речи. Теперь вы можете их использовать еще смелее и увереннее. А вы заметили, что я специально выделил жирным шрифтом, начертанием слово «процесс»? И не просто так, а чтобы вы призадумались. Таким образом, получается, что все слова с окончанием «ing» обозначают некий процесс, некое движение или продолжительность действия, развитие какого-то действия. Это относится как к одушевленным исполнителям действия, так и неодушевленным. В общем, если вы встретили слово с окончанием «ing», значит перед вами какой-то процесс, движение, а не результат. Так вот, если мы совместим термин «затычка для ушей» с процессом, действием, то получим глагол, отражающий само действие – затыкание ушей. В английском языке данный глагол будет выглядеть как earplugging, и он тоже будет обозначать процесс движения, действия, выполнения и продолжительность действий. Вот поэтому название метода earplugging можно определить как процесс, собственно, действия по затыканию ушей. Но затыканию не чем попало, а ваткой. Обычно легкой ваткой, а слово «реальности» добавлено чисто для солидности звучания, как и для адекватности звучания. Ведь коли мы занимаемся трансерфингом реальности, пусть данный метод «earplugging», помогающий нам успокоиться и отвлечься от каких-то уж слишком шумных и навязчивых внешних раздражителей и услышать внутренние ощущения, именно при этом особом давлении из окружающего мира, мира маятников, будет называться ирплагингом реальности. А ведь если вас со всех сторон осадили шумные и заворвавшиеся маятники, и у вас нет объективной возможности их приглушить или избавиться от них, убить их или вообще сбежать от них, затыкание ушей ваты станет для вас самым быстрым, самым дешевым, самым доступным и оптимальным выходом. Причем этот способ не восстановит против вас равновесные силы, в отличие от убийства ваших раздражителей, что уже немало. Согласны? Итак, собственно, для занятий ирплагингом вам понадобится. Первое. Вата. Обычная медицинская, из аптеки. Второе. Крем детский, гипоаллергенный, то есть снижающий вероятность появления аллергии. Причем для наших целей подают самый дешевый крем. Третье. Ваши собственные слюнки. Как легкая смазка для ваты, чтобы свернуть ее в маленькие продолговатые шарики. Четвертое. Если брезгуете слюнками, можно смачивать ватные шарики простой водичкой. Сами ушки слюнявить или смачивать не надо. Слюнявить, смачивать водой. Нужно только маленькие и или относительно небольшие два кусочка ватки, чтобы было легче свернуть их в шарики. Шарики размером с ноготь мизинца. Хотя у каждого человека даже разный ноготь мизинца. Все равно ориентир приблизительный. Применение. И давайте сейчас реально без всяких шуток, ведь вам уже осточертели соседи и другие прочие шумы. А выход какой-то должен быть. Что-то делать надо. Вот самый простой и недорогой и действенный способ. Первое. Оторвать два маленьких кусочка ватки, свернуть их в шарики. Желательно, чтобы шарики были этакой продолговатой формы, а не совсем круглой. Второе. На мизинец выдавить из тюбика совсем немного, самую-самую малость детского крема. Затем смазать себе внутри ушки. Не все ухо, а лишь слуховые пазухи, куда проникают звуки, шумы и соседи-сволочи. Эти пазухи позволяют нам слышать на каждое ваше ушко по маленькому шарику крема. Не переусердствуйте с кремом. Третье. Обслюнявить своими слюнями, для особо брезгливых, чуток смочить водой, сами ватные шарики. Четвертое. Запихнуть шарики очень аккуратно и осторожно в свои ушки. Очень важно. Следует выполнять данную процедуру именно пальцами-мизинцами, а не другими пальцами. Потому что наши мизинцы самые маленькие среди прочих пальцев, а значит, могут легко залезть туда, куда надо. Причем ничего не повредив. Выполняйте это действие очень осторожно, очень медленно, не торопясь и аккуратно, чтобы не повредить барабанные перепонки с непривычки. А еще очень рекомендую смазывать себе ушки и запихивать в них смазанную вату перед зеркалом в ванной. Потом, когда более-менее привыкнете к таким действиям, можно уже будет без зеркала. Но пока начинайте и привыкайте. Вам надо довести ваши действия до автоматизма. Кроме шуток. Со стороны реально покажется очень глупо и смешно. Порой будете чувствовать себя полным идиотом, даже клоуном на арене цирка. А иногда даже будете чувствовать себя очень стыдно и униженно. Но ведь вы хотите, чтобы было тихо и спокойно. Вы хотите именно ночью спокойно спать, а не слушать всяких шумных уродов, мешающих вам заснуть. Верно? А заткнуть силовыми методами прямого воздействия их не получается. Не позволяет закон. Верно? Значит, надо принимать какие-то вот такие дурацкие, абсолютно идиотские, клоунские действия. Ну, хотя бы пока что. Какое-то время, пока не избавитесь от шумных соседей. Или пока они не утихнут. Во всяком случае, вас ведь никто не видит. Так что не перед кем оправдываться. И некого стесняться. Даже самих себя не следует стесняться здесь. Здесь вообще речи быть не может о стеснении, когда вам позарез нужна тишина. А в таких дебильных условиях все делаешь, лишь бы войти в состояние спокойствия. И больше не тратить себе нервы на всяких нелюдей. Вы согласны? Поэтому давайте это делать реально, без смеха, без стыда. Но самое главное, без внутренней и внешней важности. Самое главное, затыкая себе уши, не чувствуйте себя униженно, ущербно и ущемленно. Я ведь знаю по себе, каково это, когда окружающие тебя своими действиями буквально вынуждают к таким, казалось бы, клоунским и унизительным действиям, как затыкание ушей ватой. Не позволяйте себе такую слабость входить в состояние вашей обиженности на мир и соседей или дворовое окружение. Да, такой мир сейчас. Быстрый, шумный, безумный, неугомонный и от этого несчастный. Потому что каждый тупой винтик бегущий незнамо куда, делает из себя. И себя несчастным, и других окружающих его винтиков. Это мир полный тупых, шумных и дебильных маятников. Их не побороть всех силовыми методами, как частенько хочется сделать. Эти существа предлагают вам бесконечную борьбу изо дня в день. Но с этим невозможно бороться. Точнее, можно, но не получится всех маятников побороть. Вот в чем проблема. А заткнуть себе на время ушки ваткой – это реальный выход. Только используйте именно детский крем, гипоаллергенный, потому что он очень хорошо смягчает действие ваты на поверхность кожи. И еще один нюанс. Каждое утро, также аккуратно, медленно и осторожно убирайте из ушей ватки. Одну пару ваток можно использовать неделю. Ничего страшного не будет. Каждую неделю можете их менять на новые. Но если вы очень боитесь подцепить какую-то заразу или грязь, в принципе, можете менять ватки каждый день. Главное, напоминаю, каждое утро после того, как вы вытащите ватку, промывать уши водой. Также мизинцами. Потому что мизинцы наши пролезут там, где не пролезут другие. Вот так. Просто берете, когда умываетесь под легкой струйкой воды, промывайте себе ушки. Ведь это еще лишний повод для соблюдения личной гигиены. Потом полотенцем аккуратно протираете уши. И все. Но самое здоровское то, что вы за ночь прилично высыпаетесь. Вам будет достаточно 80 часов непрерывного, глубокого и спокойного сна и отдыха. И на утро у вас уже нет необъяснимой агрессии, беспокойства, паники. Вы чувствуете себя спокойно. А все потому, что вы за ночь выспались. Представляете, как никакие гады вам не мешали. Вы их просто не слышали. Вы слышали только себя, свои мысли, свое дыхание и биение своего сердца. Но не безобразных подонков. Поверьте, я сам, когда из-за всяких уродов не высыпался ночью, на утро хотелось всех прикончить. Настроение было паршивое. Я знал об этом методе. Беруши или уши в вату. Но я считал себя слишком важным для того, чтобы отступить от своих принципов. За что расплачивался годами. Своими нервами, своей энергией, своим настроением, своим самочувствием и своим здоровьем в итоге. А вдобавок еще и отношениями с другими людьми, которые никак не были виноваты в том, что какие-то подонки лишали меня сна. Как правило, после пробуждения очень часто, почти всегда, хотелось просто отыграться на своих близких, как и на работе, так и вообще везде и всюду, на всех. На всех хотелось выплеснуть свой негатив, которым меня заражали ночами всякие неугомонные, те, что через стену. Сверху, снизу, бесконечные бамбазлания всякой разношерстной, отвратительной падали во дворе. Только представьте, днем тебе не дают спокойно отдохнуть малолетки и тупые подростки, орущие матом, а ночью соседские дети за стенкой, алкаши сверху, а еще прорва таких же алкашей с ночного двора. А с утра на работу. А на работе деловая круговерть. А потом все по кругу, все по новой. И так каждый день и каждую ночь. Сутки напролет, без остановки. А по выходным дням все было еще хуже и шумнее. И не было никакой возможности куда-либо уехать или быстро поменять место жительства. Потому что денег раньше не хватало, да и приходили они медленно. Да и не в таких количествах, как хотелось бы. Только огромное спасибо этому методу – ватные затычки в ушах. А то ведь трансерфинг не работает, если ты сам без позитива живешь. А как можно жить в позитиве, если тебя фактически со всех сторон давят и подавляют? Никак. В таких условиях не до позитива, а может и вообще не до какого трансерфинга, каким бы действием он ни был. Так что, если у вас похожие ситуации и нет возможности быстро из них выбраться или как-то минимизировать их давление, порой придется использовать стандартные методы внутреннего намерения, как, например, банальная вата в уши, чтобы постепенно, потихоньку да помаленьку добраться и до внешнего намерения, открывающего вам новые двери и возможности. Те самые, которые выводят вас на новые линии вашей жизни. Причем не просто на удачные и беспроблемные, а именно на тихие и спокойные, уютные, комфортные, без всяких шумных соседей, которые уже не терпятся поубивать ко всем чертям. Дорогие друзья, прошу прощения за временами излишнюю эмоциональность. Но все мы люди, и все мы не без своих чертиков внутри. Поэтому я хочу пожелать вам спокойствия, терпения и настойчивости намерения в ваших ситуациях. Живая сила против ласковой ракушки. Уважаемые читатели, я вновь, как всегда, сразу предупреждаю вас. Дальнейшая информация не для всех. Особо не для слабонервных. И тем более не для людей, подверженных суицидальным наклонностям. Потому что некоторые читатели могут взять себе эту информацию и неправильно ею воспользоваться. Точнее, против себя же. Только навредите. Поэтому, если вы не готовы читать такую не совсем позитивную информацию, прошу вас, не читайте. Остановитесь прямо сейчас, потому что дальше будет реально негативная и жесткая информация для тех, кто реально готов. Итак, я вас предостерег и предупредил. Фуф, за себя точно теперь могу не беспокоиться. В последние десятилетия система вынуждает человечество задаваться следующими неприятными вопросами. Вы хотите жить или умереть? Вы хотите выживать или наслаждаться жизнью? Вы хотите от жизни большего и лучшего или согласны довольствоваться меньшим, тем, что есть? Вы хотите все время болеть или здороветь? Вы хотите получать или постоянно преодолевать? Вы вообще чего-нибудь хотите? Так все-таки чего вы хотите? Вообще, именно сейчас очень модно и выгодно болеть раком и лечиться от него. Также большой популярностью пользуется массовый феномен современности – умирать от рака. Причем также массово умирать, точнее сказать, вымирать. Поистине шикарное удовольствие, чисто для привилегированной касты избранных. Или скорее пущенных на корм системе. А потому и особо избранных для крововысасывания, как первый и самый легкий источник быстрой и дешевой энергии. Хотя о собственной цене еще и можно поспорить. Но о скорости распространения однозначно нет. Если раньше еще было чертовски модно хиповать в Вудстоке, битлиться вместе с ливерпульской четверкой и абиться в шведской семейке творческих и покладных весельчаков, в общем, жить и радоваться жизни, то сегодня, спустя столько лет, самый главный тренд бытия – наш скромный тихоня мутант по кличке Рак. Английское слово «канцер». Сегодня Рак – как массовый продукт на мировом рынке, в ходу и, самое главное, в ассортименте, что называется, на любой вкус и цвет. Его главный девиз – «Выбирай, болей и умирай». Так вот, теперь я не буду говорить ничего лишнего и раздувать пустую демагогию. Все равно вы ничего не поймете и не запомните. А самое главное интересное – вы этим даже не воспользуетесь. И в итоге вы будете выживать, болеть и вымирать. Нет, конечно, само право выбирать у вас никто не отберет. Вы им также безоговорочно наделены. Это ваше. Только вы сами отдаете эту вашу собственность, право выбора, на растерзание системе. А она, в свою очередь, воспользуется вашим правом выбора вместо вас. В результате реализованного права выбора системы мы будем ей подчинены уже тоталитарно и безоговорочно. И уже тогда вы лишитесь своего права. Но напоминаю, пока что это право у вас есть. Однако стоит ли спорить и доказывать свое оспоренное и доказанное сотни раз? Очевидно, нет. Но есть еще и неочевидная сторона. Итог по факту нашего балавайства, причем видимый и ощутимый итог. Мы уже вымираем. Нас, как человеческий вид, уже заменяет более ловкая мутагенная клетка. Рак. А давайте эту клетку называть ласково. Ракушка. Или еще лучше, наша общая ласковая ракушка. Хотя и здесь стоит оговориться. Возможно, к счастью, данный видимый итог замены нас на ракушку. Действие еще пока что незаконченное, незавершенное. Следовательно, у нас, как у человеческого вида, есть время и возможность не подохнуть окончательно, оставив после себя всю нашу планету такой милой и стеснительной барышни, мутагенной клеточки, ласковой ракушки. В этой битве за наши жизни и души нам сможет помочь только сама жизнь, некая ее сила, равно живая сила. И, разумеется, мы сами должны приложить себя в этом противостоянии, если вообще захотим жить и не отдавать свой родной дом, планету Земля, чужим интервентам из других миров, таким вот красоткам, подобной ракушке. А теперь задам вам лишь один вопрос. Лично вы хотите жить или умереть? Если умереть, тогда где и как? Но по сути вас это уже не должно беспокоить. Рак сделает все за вас. Можете и не сомневаться. Он ведь позаботится о тех сотнях, тысячах и миллионах счастливчиков. Сейчас они беззаботно нежатся в пространстве бесконечности, не зная проблем и забот, хлопот и головных болей. Но есть и обратная сторона такого счастья. Теперь этим обеспеченным счастливчикам совсем не грозят никакие напасти, типа любовь, радость, семья, дети, счастье, плотские утехи, море, горнолыжные курорты, дорогие гостиницы, рестораны, небоскребы и частные загородные дома с бассейнами, а может быть и виллы на морском побережье. Теперь даже не страшны кайфовая одежда, еда, отношения, крутые и комфортабельные машины и прочие бесполезности плотской жизни. Представляете, как повезло? А, собственно, зачем в мире духовном нужно все это материальное брахло, которое рано или поздно превратится в песок под давлением времени? Парадокс в парадоксе. Если хорошо призадуматься, то можно сделать для себя самое грандиозное открытие. Оказывается, вся наша жизнь вообще лишена всякого смысла. И даже самого смысла жить она лишена. Жить, то есть выполнять какую-то свою подвижную, иными словами, живую функцию. Но опять глупый вопрос. Почему? Вот почему уход из этой проблемной жизни можно и нужно рассматривать только с негативной точки зрения? Может быть, в этом уходе или в вымирании все-таки есть какая-то положительная сторона? Может быть, наша ракушка – это самый оптимальный для нас вариант доживания в техногенном мире? Может быть, для нас, таких вот техногенных людей-гаджетов, ласковая ракушка и есть самый лучший выход из этой проблемной жизни? Может быть, смерть – это хорошо, а не плохо? Вам не приходила в голову такая мысль? Понятное дело, что смерть всегда была злом для живого организма, а жизнь – добром. Или давайте скажем по-другому. Во все времена для живого организма смерть была вредом, а жизнь – пользой. Но давайте смотреть на нашу настоящую, то есть действующую сейчас, ситуацию трезво и адекватно. Не с платформы прошлого, а с платформы настоящего. Ведь прежние времена уже давно прошли, подобно кадру на киноленте. А в мире современных технологий, а также с подачи тяжелой руки технологического процесса, многое теперь перевернуто с ног на голову. И самое страшное то, что наша какая-то одна действительность, действующая в материальном кадре, догнала многовариантную реальность из архива кинолент. В том смысле, что если раньше все только представлялось перевернутым, как бы мнилось, но на самом деле таковым не являлось, то уже теперь произошла повторная инверсия, или инверсия в инверсии, и все мнимое оказалось действительным, то есть настоящим, тем, что является таковым по факту. То есть и получился такой вот парадокс в парадоксе. Инверсия инвертировала не только реальность, но и саму себя. Что раньше имелось в бесконечности, сейчас перешло в материальный мир по факту. А что было по факту в материальном мире, тогда ушло обратно в бесконечность теперь. Поистине невероятная инверсия инверсии. Инверсия самой инверсии. И теперь, согласно принципу данной модели инверсии, мы не должны вешать на то явление, которое обзывается смертью, старую проекцию нашего восприятия, то бишь зло и вред. А действовать надо уже вопреки укоренившимся правилам. Перевернуть все с ног на голову. Точно так же, как этот массовый фокус произвела с нами сама техногенная система, которая однажды взломала нас, как живых организмов. Теперь мы должны сказать себе и системе, что смерть – это не есть зло и не вред, а наоборот, польза и добро. Почему? А потому что системе выгодно погонять нас, чтобы получать с нас какую-то прибыль. И неважно, какую именно. Системе подает любая выгода. Или другими словами, техногенной системе очень выгодно выжимать из нас сок нашей жизни, давить давлением, а еще одновременно с этим пугать нас и убаюкивать. пугать страшной смертью, а убаюкать сладкими сказками со всех возможных источников информации. И, разумеется, система не продержалась бы так долго со своими деструктивными правилами на мировом ринге против человека, если бы не использовала свой стабилизирующий коронный прием, который эффективнее любых запугиваний и убаюкиваний, а именно стойло стада. Раньше, конечно, только животное стойло стада, а в последние несколько очень затрудняюсь назвать точную цифру, еще и человеческое. Так вот, и получается, что современной действующей системе выгодно, чтобы вы жили. Но чтобы вы жили не так, как это представляете себе вы, а так, как это надо системе. Потому что система будет использовать вас и вашу жизнь как донора для удовлетворения ее системных потребностей. Проще говоря, по-человечески жить будет система, а вы будете по-системному и по-техногенному работать и выживать, и снова выживать, и снова работать до парадоксальной бесконечности, пока не лишитесь всех сил и не вымрете. Именно поэтому сейчас так широко распространен системный культ жизни, а также множество производных от этого культов, например, таких как культ семьи, здоровья, здорового тела, богатства, успеха и всего прочего, что может зацепить человека за душу. Видимо, техногенная система почуяла неладное, что якобы в скором времени ее же саму изничтожат свои же приверженцы, или природа завалит злодейку массовыми стихиями, да и решила сама восстановить некое равновесие внутри самой себя. Странно, как такое вообще могло получиться? Ведь сама по себе система должна быть тупой матрицей, и не более того. В самом деле, так оно и есть. Матрица действительно тупая. Однако эту матрицу, пусть даже такую тупую, поддерживают еще пока что живые винтики, люди-приверженцы, которые в своей большей массе подразделяются на два противостоящих друг другу лагеря – за и против. Но, как ни парадоксально, существует еще один лагерь – третий. Те, кто воздержался. Однако, как правило, жители данного лагеря не вносят особых искажений в энергетическую картину бытия. И весь смысл в том, что каждая из этих равновесных сторон лагерей, не осознавая того, что сами своими мыслями, эмоциями и действиями по отдельности или совместно, создает условия, необходимые и достаточные для того, чтобы было равновесие. Однако и здесь все не так легко. Поскольку подавляющее количество приверженцев и оппонентов такие же неосознанные и системные, как сама система, поэтому и равновесие в данной конструкции и с данными переменными тоже неосознанное и системное. А как может быть еще по-другому, если большая часть жителей и наполнителей системы неосознанные и системные? И все же не так все плохо, как может казаться. Система специально провоцирует у нас такое настроение и тем более такое негативное депрессивное состояние. Системе выгодно, чтобы мы всегда были в таком депрессивном состоянии. Чего-то боялись, особенно смерти. И особенно с этим система всячески старается, чтобы мы не забывали о том, что бояться надо жизни. Вообще в жизни и смерти нет ничего хорошего, как нет ничего и плохого. Это просто естественное состояние и процессы бытия. Причем древние, абсолютные, извечные процессы, не подвластные даже самой системе. Разумеется, и человек сам не в состоянии многим, чем таким особенным манипулировать. Однако у человека, как у осознанного индивида, всегда есть самое ценное – право жить. Причем право жить так, как ему это хочется и чувствуется правильным, а не так, как ему диктует матрица, задавливая его личность. И у вас это право жить есть по вашей природе. Пользуйтесь им активно. Живите и наслаждайтесь жизнью. Все удовольствия возникают именно от состояния свободы. Свобода жить так, как ты это себе представляешь от рождения, а не так, как тебя заставляет жить общество. Общество есть ничто, но не стоит его за это принижать или бояться. Общество надо оставить в покое и жить так, как вам чувствуется правильно, как повелевает внутреннее «я», сама душа. В этом вся прелесть, в этом вся свобода и в этом истинное удовлетворение. Во всяком случае, не рекомендую воспринимать эту информацию, что вы сейчас прочитали, уж чересчур серьезно. Имейте в виду, что у каждого человека свое предназначение, и у каждого есть право выбирать, нужна вам эта информация или нет. Это просто информация к сведению, а не к конкретным действиям. И я вас прошу, не подумайте, что это означает, что сейчас же надо сопротивляться или угождать системе. Поймите, ей только это и нужно. Вытянуть нас в ее алчную и больную битву. Чтобы мы либо тупо потребляли ее продукты, либо активно, но от этого не менее тупо, боролись с последними. Имейте дерзость поднять свою осознанность и вменяемость на уровень выше, чем вам предлагает система. А если вы не хотите заболеть раком и быстро скопытиться, и выбиваться из сил, выживая на грани возможного, есть несколько верных средств. Питание пророщенными суперфудами. Это все виды семян. Свежей зеленью, злаками, вообще сырыми овощами и фруктами, морепродуктами, ягодами, плодами. Живая сила именно в них. В них же наше спасение от техногенной системы и ее главного цепного пса – ракушки. И здесь будьте тоже осторожны. Система научилась очень хитро подстраивать свои техногенные, неживые, мертвые продукты под якобы живые и натуральные. Не травитесь. Транслируйте в пространство свое намерение о том, что вам действительно попадается только все самое лучшее и самое натуральное, чистое, здоровое и живое. И лишь редко позволяйте себе системную пищу. Не подсаживайтесь на нее. Пусть чистое и живое питание у вас будет в преимуществе. При этом не забывайте и про свое тело. Постепенно и неторопливо, медленно, но верно тренируйте свое тело. Укрепляйте свой организм как целостную живую антенну. И, конечно, задавайте новую реальность в самих себя в этой новой реальности. Свое тело, свое здоровье, даже свою силу. И тогда сама общая вселенская сила всегда будет с вами. Заключение. И напоследок. Надеюсь, что данная информация в этой книге не вызвала у вас особых опасений и ярых отвращений. А наоборот, помогла увидеть ранее неувиденное. Прочувствовать ранее непрочувствованное, услышать ранее неуслышанное и осознать ранее неосознанное. В общем, мне все же остается надеяться, что эта книга, как живая сущность, как живая книга, хоть немного вдохновила вас на жизнь. Дала вам новые мысли, новые вехи осознания в вашей живой антенне. И пусть даже не новые надежды, но устремления и направления. Как бы ни было, двигаться дальше и жить вам надо самим, совершая постоянно всю жизнь осознанный выбор именно в пользу жизни. Ведь у нас, у живых существ, есть право любой негатив преобразовывать в позитив. Вы уже знаете, как это делать. Вы уже многое умеете. И помните, что эта наша жизнь дана нам один раз. В вашем распоряжении вечность. Архив вечности. Но жить надо здесь и сейчас. Так живите и творите свою жизнь именно сейчас. Так, как вам это чувствуется нужным. Еще раз успехов вам, дорогие друзья. Искренне ваш А. Арчибальд.